Глава шестая. Мы ехали уже 2 часа. Хотя печка не работала, от нашего дыхания и тепла мотора салон нагрелся до комфортной температуры. Профессор достал из кармана карту. Краем глаза я увидела, что на ней были пометки. Внимательно изучив карту, Вагнер спросил: «Можем ехать помедленнее?» Я перевела Сулейману, и он сбросил скорость. Очень узкая дорога шла через лес. Профессор вглядывался в левое окно, словно пытаясь сориентироваться. Наконец он сказал: «Мы не могли бы вернуться назад?» Машина дала задний ход, и через 100-150 метров показался съезд на проселочную дорогу, шедшую немного в гору. Профессор попросил свернуть туда. «Мы разве не в Шиле едем?» «Нет, здесь неподалеку». Вот тогда я действительно испугалась. «Если мы едем не в поселок, то в какую глушь он нас везет? И откуда он знает здешние места? Как он помнит проселочные дороги в стране, где не был 59 лет?» Хорошо, что с нами был Сулейман. Он, конечно, зол на меня, но все же мог защитить. Профессор ушел в себя и совсем не замечал ни моей тревоги, ни даже раздражения. Я то и дело посматривала на его правильный профиль, небольшой слегка вздернутый нос, аккуратный подбородок, и думала: «Нет, этот человек не причинит тебе зла». Однако дело принимало все более странный оборот, словно желая убедить меня в обратном. Между нами лежали скрипка и венок. Это тоже было странно. Я снова прочитала надпись на венке: «Фюр Надя». Значит, венок для некой Нади. Но кто это? И как она связана с нашей поездкой в район Шили, ни свет ни заря? Чем больше я думала, тем больше запутывалась, не находя разумных ответов на свои вопросы. С самого выхода из дома я все смотрела, не едет ли кто за нами. Но никого не было, иначе я бы их заметила на узкой и пустой дороге. Значит, раз мне поручили быть осведомителем, больше не было нужды в наблюдении. Разведка надеялась всю информацию получить от меня. Вскоре лес закончился, мы выехали на холмистый участок. Заехав на холм, мы вдруг увидели море. Разъяренные волны бились о скалы внизу обрыва, взрывались белой пеной о черные камни. Дорога, по которой мы приехали, на спуске с холма превращалась в тропинку из песка и гальки. Мы поехали по ней в сторону пляжа. Море было того же цвета, что и рассветное небо, так что нельзя было различить горизонт. Все сливалось в серой мгле. Свинцовые, местами черные облака становились одним целым с морем. Мне стало зябко от одного взгляда на них. Профессор в волнении не отрывал взгляда от берега. Он словно погрузился в транс, и если бы я что-то сказала, он бы не услышал. Прищурившись, он пытался узнать это место. До моря оставалось 20 метров. Дорога обрывалась. Берег был пустынным. Лишь слева на небольшом возвышении стоял двухэтажный, неотштукатуренный дом из красного кирпича. Вообще здание казалось наполовину недостроенным. Внизу находилась застекленная веранда, в которой, скорее всего, было кафе. Я присмотрелась и прочитала на двери вывеску «Black Sea Motel». Кому нужен мотель в таком месте? Наверное, сюда на выходные приезжали мужчины с любовницами, желающие скрыться подальше от людских глаз. Но даже они в это время года сюда не приедут. Позади дома на берегу виднелась покосившаяся лачуга. Она казалась заброшенной. Часть металлической крыши провалилась. Профессор положил на колени скрипку и венок и стал вести себя как-то смущенно. Он обернулся и посмотрел на маленький холм, который остался позади нас 100 метров. Мы не могли бы вернуться туда. Тихо призывая Аллаха дать ему сил, Сулейман включил заднюю передачу. Глядя назад, он тронулся с места, как вдруг двигатель заглох. Сулейман сердито развернулся и повернул ключ зажигания, но машина не завелась. Он попробовал несколько раз. Нет, не заводилась. Мы в растерянности смотрели друг на друга. Он предпринял еще одну попытку, на этот раз успешную, и мы поехали назад. Мы проехали полпути до холма позади нас, как профессор попросил остановиться. Мы стали смотреть на него, ожидая дальнейших указаний. Поскольку Сулейман Не понимал профессора. Он обычно не поворачивался, когда тот говорил. Но сейчас ему было так интересно, чего же захочет Вагнер, что он развернулся и смотрел ему прямо в глаза. «Я бы хотел остаться один. Вы поезжайте чуть дальше за холм и ждите меня там. Я скоро присоединюсь к вам». «А потом?» — спросила я. «Потом... потом поедем назад, конечно». Он вышел со скрипкой и венком и немного постоял рядом с машиной. Когда он открывал дверь, в салон проник леденящий холод. Профессор нетерпеливо ждал, пока мы уедем. Сулейман, видимо, резко нажал на газ, потому что машина рванула под рёв мотора. От бешенства он так сделал или боялся, что двигатель снова заглохнет, я не поняла. Да и вообще, что происходит и что всё это значит, я не понимала ничего. Пока «Мерседес» сдавал назад, я смотрела сквозь лобовое стекло вслед профессору. Он шёл в такой холод, борясь с сильным ветром, шёл в сторону моря. Сулейман спустился с холма и остановился. Отсюда не было видно ни моря, ни профессора. Я тут же вышла и, пройдя несколько шагов, поднялась наверх. Профессор продолжал идти. От холодного ветра с моря у меня перехватило дыхание. Он словно пронизывал меня насквозь. Я и так не могла как следует согреться с момента, как вышла из дома. Профессор дошёл до берега и остановился. Пройди он ещё несколько шагов, его бы поглотили высокие волны. Он выглядел очень странно на сером фоне в своём чёрном пальто и шляпе. Вагнер положил футляр со скрипкой на землю, а венок держал в руках. Пройдя ещё несколько шагов, он наклонился и, должно быть, пустил венок по морю, потому что, когда профессор выпрямился, в руках у него уже ничего не было. Затем он развернулся и, сделав шаг, застыл. Думаю, ему мешало моё присутствие. Ну, а я не собиралась заболеть по вине этого сумасшедшего. Я развернулась и ушла. Когда я вернулась к машине, Сулейман, прислонившись к капоту, курил, то и дело потирая руки. Я положила руки на крышку капота, пытаясь немного согреться. «Чем он там занимается?» — спросил он раздражённо. У меня не было ответа. Пожав плечами, я скривила рот, давая понять, что не знаю. От тепла мотора мне стало лучше. Так мы подождали несколько минут. Когда я собралась уже сесть в машину, Сулейман бросил окурок на землю и начал подниматься на холм. Опасаясь, как бы он чего не выкинул, я передумала садиться и пошла за ним. Когда Сулейман достиг вершины, он в изумлении развёл руками. Я догнала его и увидела, что его так удивило. Сама я уже перестала чему-либо удивляться. Бешеные волны бились о скалы, создавая белую пену. Кроме них, всё было серым. На фоне серого моря и серого неба к нам спиной стоял профессор, и чёрные полы его пальто развевались на штормовом ветру. Профессор играл на скрипке. Сулейман снова развёл руками и снова воззвал к Аллаху, на этот раз вслух. Затем развернулся и зашагал к машине. Я же пошла в сторону моря. Пройдя чуть больше половины пути, я остановилась. Оттуда порывами доносились звуки музыки. Чтобы лучше слышать, я пошла дальше, остановившись метрах в 15 позади него. Профессор играл прекрасную лирическую мелодию. Она немного напоминала серенаду Шуберта. Поскольку ветер дул в нашу сторону, мне было хорошо слышно, несмотря на шум волн. Я слушала музыку и глядела на человека в пальто, играющего на скрипке на берегу Чёрного моря. Размышляя о том, что в жизни не видела более странной картины, я заметила, что Сулейман подъехал вслед за мной и остановился. Двигатель словно закашлялся и замолк. Когда Сулейман вышел, я тихо выразила своё неудовольствие. «Ты зачем двигатель выключил?» «Я не выключал, он сам заглох», — резко ответил он. «Лучше не заводить его, пока он разогретый. Подожду». В этот момент музыка прекратилась. Профессор неуверенно брал несколько нот, будто не знал, как продолжить, затем останавливался. «Господи!» — протянул Сулейман с усталым видом, не считая нужным понижать голос, и сел в машину. Он словно нарочно делал все, чтобы меня позлить. Профессор вскоре вновь уверенно заиграл, но в том же месте снова стал растерянно перебирать ноты и остановился. Значит, все это время он начинал и бросал, не мог продвинуться дальше. Остывающий капот уже не спасал. Я не выдержала и села в машину. Внутри тоже было не жарко, но в сравнении с берегом моря салон показался раем. Через некоторое время я увидела, как на лобовое стекло падают снежинки. Снег сначала был слабый, затем усилился, превратился чуть ли не в метель. Кажется, мороз крепчал, в машине тоже становилось холоднее. Безумный старик на берегу все продолжал играть на скрипке. Я представила, что со мной сделают, если он не перенесет холода и умрет. Ведь спросят с меня, захотят узнать, что мы забыли ранним утром на пляже недалеко от Шили. А мне придется ответить им просто «не знаю». Я вышла из машины, повязала на голову шарф и концом прикрыла рот. Борясь с метелью, увязая в песке, я пошла к морю. И зачем я надела ботинки на каблуках? Но ведь я же не знала, что мы приедем сюда. Когда я приблизилась к профессору, то испугалась. Лицо у него посинело и выглядело ужасно, как у мертвеца. Губы побелели. Он плакал. На щеках замерзли слезы. Пальцы, похожие на белоснежные кости, окоченели на струнах скрипки. Если бы он не стоял, я могла бы поклясться, что передо мной замерзший труп. На плечах и шляпе начал скапливаться снег. «Профессор!» — крикнула я. Он не слышал. «Профессор! Профессор! Эй, мистер Вагнер! Вы умрете! Пойдемте, пожалуйста!» Я взяла его за руку и потрясла. «Эй, профессор!» Волны, как сумасшедшие, бросались на нас. Белые цветы, опавшие с венка профессора, качались вверх-вниз в бурном море, смешиваясь с белой пеной на серой воде. Когда я открыла рот, чтобы позвать профессора, у меня на мгновение перехватило дыхание от ледяного ветра. Я коснулась его окоченевших рук и попыталась разжать пальцы и забрать скрипку, но пальцы не поддавались. Я бросила это дело и изо всех сил потащила его в сторону автомобиля. Однако он все время вертел головой, стараясь оглянуться назад. Всякий раз он слабо пытался высвободить руку, и я отпускала его, не желая применять силу. Он все смотрел на море, прищуривался, словно желая разглядеть что-то вдалеке, и порывался бежать туда. Я, конечно, тут же хватала его за руку и останавливала. «Да, и если бы не я...» Он не прошел бы и двух-трех шагов и упал бы. Я силилась снова развернуть его к машине и заставить идти. Едва ковыляя, он пытался что-то сказать, что-то вроде «сутурм», «сутма», «сутума». Я не могла разобрать, что он бормочет. Только слова вроде «приплыла», «остановилась», «плывет», «взлетела». Но в тот момент меня волновало лишь то, как мы доберемся до машины. Тут он снова выдергивал руку, порывался вернуться. Мне приходилось его отпускать. За весь короткий путь так повторилось 3-4 раза. Вагнер не понимал, что делает, словно был вне себя. Сопротивляться он не мог, и у меня получалось тащить его за собой. Однако идти было очень сложно. Холод и ветер только усугубляли дело. К счастью, вскоре Сулейман, увидев, что происходит, соизволил выйти из машины и прибежал на помощь. Мы вдвоем запихнули старика в салон. Внутри стало совсем холодно. Не хватало только ветра, а температура была почти такая же, как снаружи. «Тупица! Какой же тупица!» Про себя ругала я Сулеймана. «Давай, заводи скорее!» Он тут же повернул ключ, но двигатель лишь издавал звуки. «Ах, Господи, пожалуйста, только не это! Только не это! Не сейчас!» Окоченевший профессор мелко-мелко дрожал. Сидя рядом, я слышала, как стучат зубы. Кажется, он был при смерти, даже не открывал глаза. Я взяла его руки в свои, попыталась согреть дыханием, но все тщетно. Сулейман все пытался завести двигатель, но ничего не получалось. «Давай, Сулейман!» — закричала я. «Сделай что-нибудь, он умирает! Ведь спросят с нас!» Эти слова его подстегнули. Со словами «Бисмилляхи Рахмани Рахим» он повернул ключ и вдавил педаль газа. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного», перевод с турецкого. После еще нескольких попыток мы потеряли всякую надежду. Машина, провались она пропадом, снова заглохла. Можно было сойти с ума. Мало того, что у нас на руках умирал человек, так и мы оказались в опасности. Оставался единственный выход. Я сказала Сулейману помочь и вытащила профессора из машины. Мы взяли его под руки и потащили. Он уже не держался на ногах, и мы несли его как труп. Я, правда, раньше трупа не таскала, но, наверное, это так и делают. До мотеля Black Sea было около 300 метров. К тому же дорога была неровная. Каким бы худым ни был старик, нести его было нелегко. Но в отчаянии от безысходности мы смогли преодолеть этот путь, открыли застекленную веранду и вошли внутрь. Никого не было видно, и холодно было так же, как и снаружи. Несколько грязных столов и дешевых стульев, морские пейзажи на стенах выглядели такими убогими, что у меня заныло сердце. Ужасное место. Я подняла шум. «Есть кто-нибудь?» Немного погодя, к нам вышел тощий мальчик в теплой куртке. Выглядел он странно. Лицо, брови, подбородок. Все у него было заостренное. «Скорее!» — сказала я. «Человек умирает! Здесь есть отопление!» Он растерянно смотрел на меня. «Нет». «Ну, а обогреватель?» «Нет». «Ты кто здесь?» «Сторож. Тут зимой закрыто, я сторожу». Я понимала парня с трудом. Он явно плохо говорил по-турецки и очень сильно замерз. Я огляделась вокруг, ища плиту или камин. Ничего не было. «А ты как согреваешься?» — заорала я. «Как ты здесь живешь?» Он указал рукой на обшарпанную дверь чуть поодаль. «Я живу в той комнате. Она маленькая. У меня была электрическая плитка. Я готовил еду и чай, мог согреться». Мы посмотрели на него, пытаясь понять, почему он говорит в прошедшем времени. Плитка сломалась. Этим утром я отнес ее в ремонт, в Шили. Сказали зайти вечером. Если не успеют, придется забрать завтра. Если они не успеют до вечера, ей-богу, я тут замерзну. За такое короткое время произошло столько невероятных событий, что мне уже ничего не казалось странным. Я не удивилась, что плитка сломалась лишь несколько часов назад. Наверное, удивляться не было времени, и я особо не думала. «Ладно, открой один из номеров». «Открыть?» — переспросил парень. «Абдулла Хаби может рассердиться». «Старший брат», перевод с турецкого, уважительное неформальное обращение к мужчине, обычно старшему. «Кто это?» «Хозяин». «Где он?» «В Стамбуле, летом приедет». Я напустила строгий вид и уверенно сказала. «Ты открой номер, я заплачу. Вот если не откроешь, тогда твой Абдул-Ахаби точно рассердится». Он немного помедлил, затем быстро пошел в другой конец комнаты и открыл ящик. Судя по звукам, мальчик выбирал ключ. Пока мы разговаривали, профессор полумертвый сидел на стуле. Теперь мы вместе с Сулейманом подняли его и с трудом затащили по узкой лестнице на верхний этаж. Парень открыл дверь. Номер, как я и ожидала, был в ужасном состоянии. Двухместная кровать, две незатейливые тумбочки по обе стороны, треснувшее зеркало на стене, вот и все. Мы уложили профессора в кровать и укрыли. «Ты можешь завести машину?» — спросила я Сулеймана. «Нужен автослесарь. Может быть, эвакуатор потребуется». Он развернулся к парню. «До Шили есть маршрутка?» Мальчик махнул рукой, словно указывая на далекое место. «Там! По главной дороге ходит, иногда». «Сейчас поеду в Шили», — сказал Сулейман. «Привезу автослесаря. Если он справится, я отвезу его в мастерскую, оттуда приеду и заберу вас». Я посмотрела на него в отчаянии. Сулейман понизил голос. «Если слесарь не поможет, он точно знает, где найти эвакуатор. Вызовем и заведем, в конце концов, эту развалину». «Ох, Сулейман, сколько же времени потребуется?» 3-4 часа. Если все пойдет хорошо. Лишь бы он не умер за это время. Может, из Стамбула кого-нибудь вызвать? Не надо, резко ответил он, будто во всем была виновата я. Да и раньше они не приедут. Давай, поторопись. Оба вышли из номера. Я услышала, как мальчик сказал Сулейману: «Я тоже с тобой поеду». Я осталась одна в комнате с профессором, которого мы уложили на кровать, в пальто и укрыли. Я запаниковала и бросилась подтыкать покрывало, чтобы нигде не осталось щелей. Но покрывало, пальто, лицо профессора — все было таким ледяным, что, как ни укрывай, толку не было. Я раскрыла его, сняла пальто, пиджак, свитер, ботинки и брюки. Тут я заметила, что, хотя профессор лежал уже давно, простыня все еще была холодная. Тогда я перевернула его на бок и подтянула его колени к груди. Держа за затылок, я чуть согнула его. Нужно было, чтобы он занимал как можно меньше места. Я снова плотно его укутала. Мне вспомнились зимние ночи в нашем первом с Ахметом доме. Отопление было печное, мы ложились спать, дрожа от холода. И хотя незадолго до сна мы открывали дверь в спальню, чтобы впустить теплый воздух, постель все равно оставалась холодной. Мы ложились в обнимку, стараясь занимать поменьше места, и плотно укутывались одеялом. Вскоре воздух под одеялом начинал нагреваться. Я еще раз проверила, не задувает ли под одеяло. Он был хорошо укрыт, но везде, где я трогала, было холодно. Как он нагреет воздух под одеялом, если у него в теле не осталось тепла? Надо было срочно что-то делать. В любой момент могло стать слишком поздно. В конце концов, я за него отвечала. Университет поручил мне заботиться о Вагнере. Если он сейчас при мне умрет, что я скажу ректору? Я отвезла его в Шиле, а он замерз насмерть. Так, что ли, объясню? Такого нельзя допустить. А пресса? Кто знает, какие истории они начнут сочинять? Американского профессора в мороз отвезли в Шиле на ректорском автомобиле без обогрева, где он погиб от холода. Из-за такого скандала ректор мог лишиться своего кресла. А что мы скажем Гарварду? Как сообщим? Как можно было потерять человека в Шиле? Оставив сомнения, я сняла куртку и что было под ней. Зайдя с другой стороны, я подняла покрывало и запрыгнула в постель в нижнем белье, как прыгает человек в холодную воду, чтобы не мучиться, погружаясь потихоньку. Постель была такая холодная, что у меня перехватило дыхание. Я испугалась, что потеряю сознание. Зубы стучали друг от друга, меня все трясло. Я плотно прижалась к профессору со спины. Его хлопковая майка от холода словно затвердела. Я старалась как могла выдыхать теплый воздух и дула под покрывало на затылок и плечи профессора. Тут у меня заныли зубы, наверное, от того, что я никак не могла перестать ими стучать. К счастью, в скором времени лежать стало уже сносно. Мне самой стало немного лучше, я начала чуть-чуть согреваться. Но профессору это не помогало. Он был совсем плох, лежал беспомощный, без сознания. Неужели было слишком поздно? Я разозлилась на себя, что потеряла столько времени, поспешно встала и быстро сняла с профессора майку. Он был кожа до кости, а кожа будто посинела. Вот бы покрывало было потолще. Я огляделась, но ничего не оставалось, кроме как накрыться еще и черным пальто. Приходилось довольствоваться тем, что было. Не теряя времени, я повернула профессора на бок и снова запрыгнула в постель позади него. Плотно укрывшись, я сильно прижалась к нему сзади. На мне было только белье, и голой кожей я словно касалась льда. Я съежилась, задрожала, но не отступила. Чем становилось холоднее, тем крепче я к нему прижималась и пыталась согреть его, дыша в затылок. Профессор был такой худой, что кости таза выпирали. Лежа так, обвив его, я вспоминала события прошедших дней и жалела себя. В какую же историю я попала? В море не было ни кораблей, ни рыбацких лодок. Надо быть сумасшедшим, чтобы выйти в такую погоду. Сейчас рыбаки наверняка чинят сети на пристани, едят горячий суп и пьют чай в рыбацких домиках. Или играют в окей, попивая кофе. Окей — популярная турецкая настольная игра с пронумерованными фишками разных цветов. Профессор никому не мог подавать знаки в море. Значит, тут не было ничего секретного, а что-то другое. Но почему тогда беднягой заинтересовалась секретная служба? Почему им был нужен этот несчастный, измученный человек? Почему, почему, почему? Ни на один вопрос не было ответа. Как я ни старалась, все равно возвращалась к исходной точке. Еще я то и дело вспоминала нашу жизнь с Ахметом в том доме с печью, но тут же старалась отогнать эти воспоминания, словно в них было что-то предосудительное. Какое они имели отношение к теперешней ситуации? Во-первых, тогда мы сначала согревались немного, а потом раздевались. Здесь же мы разделись, чтобы согреться. И зачем я вообще искала такие странные оправдания? Вместо того, чтобы мне согреть профессора, это он меня заморозил. Все мое тепло ушло к нему. Но это хорошо. Его спина и ноги начали немного отогреваться. Я прижалась к нему крепче. В тот момент мне почему-то стало приятно смотреть на его плечи. На ум пришел роман Ясунари Кавабата «Спящие красавицы». Обхватив профессора руками, я чувствовала, что его грудь и вся передняя часть тела все еще холодны, как лед. Перебравшись через него, я легла спереди и прижалась к нему теплой спиной и ногами. Теперь его пах касался моих бедер. Мы были как две сложенные вместе ложки. Я старалась обогреть его со всех сторон. Со временем я замерзла со спины, а спереди согрелась. Я снова перелезла на другую сторону, легла сзади, а потом снова спереди. Температура под одеялом наконец-то стала терпимой. В какой-то момент я уснула и проснулась от звука открывающейся двери. Уже смеркалось. Сулейман вошел в номер, должно быть, чтобы сказать, что починил машину. Увидев нас в таком виде, он застыл, взглянул на нашу одежду, наброшенную на стол, и закричал: «Да чтоб вас!» Он тут же выскочил из номера. Я услышала, как в коридоре он кричит: «Стыд какой!» Я позвала его, но он не стал слушать. Вскоре я услышала, как рядом с мотелем завелся «Мерседес». Звук стал удаляться и, наконец, затих. Мы остались одни. Я могла представить, что Сулейман теперь будет рассказывать в университете. А мне придется объяснять, зачем я легла в постель с престарелым профессором. Я знала, что большинство не поверит правде и решит, что я извращенка, которая тащит стариков в кровать. Но теперь было кое-что поважнее этих размышлений. Как мы отсюда выберемся? Профессор немного согрелся, и дыхание стало ровным. Но он все еще не пришел в себя. Ему нужно было в больницу. Я оделась. Одежда была ледяная. «Хорошо», — подумала я. «Значит, мое тело не остыло, и под покрывалом тоже было тепло. Значит, профессор хоть немного отогрелся». Я вытащила из сумки телефон. Звук был выключен, и я увидела множество пропущенных звонков. Все были от Керема. В тревоге я набрала номер сына. Вдруг с ним что-то случилось. «Какая же я дура, что поставила телефон на беззвучный режим!» Керем снял трубку. «Что случилось? Ты в порядке?» «Они здесь», — голос у Керема был взволнованный. «Кто?» «Те люди». «Какие люди?» «Ну ты же мне говорила. Трое мужчин». Вдруг я похолодела. «Те трое были у меня дома, рядом с моим сыном? Что им было нужно? Черт бы их побрал! Что им было нужно?» «Усатый тоже там?» «Да». «Дай ему трубку». Как только я услышала в трубке «Алло», начала говорить, как пулемет, спрашивая, какое они имеют право приходить ко мне в дом и разговаривать с моим сыном. Когда я закончила, он ответил: «Но вы нам ничего не сообщали. Вот мы и решили нанести дружеский визит». «Немедленно покиньте мою квартиру!» «Сперва расскажите, чем вы занимались». «Ничем не занимались! Немедленно покиньте квартиру!» «Как это ничем не занимались? А почему вы заехали так далеко?» «Куда?» «Туда, в Шили». Я растерялась. «Откуда вы знаете?» «Ваш звонок поступил из Шили», — рассмеялся он. «Вот дура», — подумала я. «Это же разведка, они все знают. Дайте трубку сыну». К счастью, он так и сделал. «Тебе страшно, сынок?» «Не, даже весело». «Ладно, я сейчас далеко». «Да, я слышал, ты в Шили». «Потом расскажу. Я не могу вернуться сразу, но я позвоню, и к тебе приедут». «Папе позвонишь». Я задумалась. «Пока не знаю». Мне тоже сначала пришло в голову позвонить Ахмету. Как-никак Керем, его сын тоже, и он мог вмешаться. Но затем вспомнила, какой же он себе любивый и скользкий, и передумала. Если я ему позвоню, он либо не ответит, либо выдумает какую-нибудь отговорку, либо не поймет всей серьезности ситуации. Даже если от него выйдет толк, он потом годами будет меня этим попрекать. Впервые за годы я позвонила брату. После четырех гудков он снял трубку. «Майя?» «Да, Неджет, это я». Было слышно, что он растерялся и помедлил. «О, привет». «Я тебе звоню по срочному делу, мне нужна помощь». «Что случилось?» «Я в Шиле. Керем дома один. В квартиру пришли службы разведки». «Разведки?» «Да». «Гражданские или военные?» «Одеты в штатское, но не знаю». «А что им нужно у тебя дома?» «Я все расскажу. Ты можешь сейчас поехать присмотреть за Керемом?» Он помолчал. «Но у меня гости». «Неджет! Это очень серьезно. У нас в доме разведка, ты не понимаешь? Кто знает, к чему это приведет?» Услышав эти многозначительные слова, он ответил: «Хорошо, сейчас приеду». Я глубоко вздохнула и чуть не расплакалась. «Спасибо. Я тоже постараюсь приехать». «Что значит «постараюсь»? Что ты делаешь в Шиле зимой вечером?» «Я сопровождаю американского профессора. Он захотел сюда приехать, но машина сломалась, и мы застряли в мотеле недалеко от Шиле. Мы здесь одни». «Тогда я за вами вышлю машину». «Ты настоящий спаситель, спасибо. Мы в мотеле Black Sea. Не переживай, найдут. Я оставлю твой номер». Завершив звонок, я пошла будить профессора, крепко спящего под покрывалом и пальто. Он был уже не такой бледный, согрелся. Но в каком состоянии были легкие? Я слегка потрясла его. «Профессор, с вами все в порядке? Сможете встать?» Он открыл глаза на мгновение. Затем вытащил руку из-под покрывала и взял мою. Снова начал издавать звуки, как на пляже. «Сутума приплыла. Сутма стоит. Надя. Сутурума взлетела». «Профессор, вы меня слышите? Кто приплыл? Кто такая Сутума? Вы можете встать?» Вагнер вновь открыл глаза и на этот раз не стал закрывать. Он с удивлением оглянулся. «Где мы?» Тут его затрясло, он начал стучать зубами. «Мы все еще на том пляже, точнее, в мотеле на пляже. Вы потеряли сознание от холода, я привела вас сюда. Сейчас приедут, заберут нас. Одевайтесь, пожалуйста». Тогда он заметил, что раздет, и очень удивился. Медленно одеваясь, он вопросительно глядел на меня. «Да, профессор, я вас раздела и уложила в кровать. Надо было что-то сделать, чтобы спасти вам жизнь». «Что делать?» Затем, не дожидаясь ответа, он продолжил слабым голосом. «Спасибо». Я помогла ему одеться. Затем помогла ему сойти вниз, точнее говоря, почти спустила на себе. Мальчик-сторож развел небольшой костер рядом со входом и пытался согреться, протянув руки к огню. Увидев нас, он встал. Мы пошли к нему, но тут подъехала темная машина, и из нее вышел мужчина. «Майя Ханым!» «Да». «Майя Ханым, мы приехали за вами». В это время из машины вышел водитель. «Как быстро! Я думала, вы минимум 2 часа будете добираться из Стамбула». «Мы не из Стамбула, здесь недалеко. По распоряжению полковника сразу выехали». Я поблагодарила их, и мы все вместе посадили профессора в машину. «Кто это?» — спросил профессор. «Приехали помочь. Нас отвезут в Стамбул». «А разве Мерседес нас не ждет?» «Машина сломалась, поэтому нас отвезут другие. Вы не беспокойтесь». Мы уже собирались ехать, как я вспомнила. Выйдя из машины, я спросила у сторожа, сколько стоит номер. «Не знаю». Я протянула ему 50 миллионов. 50 миллионов турецких лир в 2001 году равнялись примерно 50 долларам США. Затем мы отправились в путь. В салоне темного автомобиля было тепло. Впервые за долгие часы мы оказались в отапливаемом помещении. Профессор снова уснул. Я же, прислонившись лбом к стеклу, перебирала в уме события дня. Брат уже должен был приехать ко мне. Скорее всего, он все уладил. Он это умел. Как же странно не позвонить отцу ребенка, когда он в беде, подумала я. А ведь в первую очередь надо сообщать отцу, даже только лишь отцу, а не дяде. Но тот, кто знал Ахмета, сразу понял бы, почему я этого не сделала. Мой бывший муж был высокого роста, аккуратно одевался, а тонкие каштановые волосы падали ему на лоб. Его можно было назвать красивым, однако трусливое, подозрительное выражение лица, отражающее его сущность, уничтожало всю привлекательность. Он не доверял людям. Возможно, эта черта у него возникла по вине слишком авторитарного отца. Мой бывший свёкор был относительно известным в стране политиком и крайним националистом. Он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы доказать, наши предки-тюрки, пришедшие в Анатолию и Средней Азии, самый совершенный и героический народ на Земле. Он продолжал линию пантюркистов, которые в свое время поддержали немецких нацистов. Пантюркизм — политика, основанная на идее объединения всех тюркских народов мира в единое государство. Вероятно, мощью своего характера он изуродовал сыну душу, так как Ахмед никогда не шел на риск, во всех ситуациях стремился поскорее спасти свою шкуру, был не в состоянии защитить женщину, ребенка, друга, короче говоря, никого, в любой момент мог предать, был совершенно бесхребетным существом. Стоило на него поднажать, он пугался, а если отступишь, пытался взять верх. Его близко посаженные глаза глядели недоверчиво и сразу выдавали его суть. «Я устала». День выдался долгим. Мне хотелось лишь поскорее приехать домой, обнять Керема, а потом погрузиться в горячую ванну. Все так запуталось. Сулейман, ох! Но тогда у меня не было сил об этом размышлять. Я позвонила своей подруге, доктору Филлис из университетской больницы, и объяснила, что приглашенный ректором профессор получил сильное переохлаждение и нуждается в лечении. В таком возрасте легко подхватить пневмонию. Филлис сказала сразу везти его в больницу. Ее на работе не было, но она позвонит дежурному врачу и сообщит все необходимые сведения. Затем я потрясла профессора за руку. Тот проснулся. «Мы скоро будем в городе. Эти господа отвезут вас в больницу». «В больницу?» «Да, вы сильно замерзли. Пусть вам проверят легкие». «Хорошо, а вы?» «Поеду домой. Я страшно устала. Завтра навещу вас». «Кто эти люди?» Я хотела было ответить, как один из сидящих впереди мужчин сказал на уверенном английском: «Не волнуйтесь, профессор, мы друзья». Мой дом был по пути, поэтому сначала поехали ко мне. Стараясь говорить как можно тише, я сказала профессору на ухо: «Кто такая Сутума?» Он удивленно посмотрел на меня, ничего не понимая. К тому же у него слипались глаза, он едва держался, чтобы не уснуть. Но я не хотела сдаваться. Мне даже пришлось слегка его толкнуть, чтобы не дать ему отключиться. Я повторила, насколько хватало памяти, слова, которые он бормотал на пляже и в мотеле, и снова задала свой вопрос. «Кто такая Сутума, профессор?» Уголки его губ немного вытянулись. Что это значило, улыбку или выражение скорби, я не поняла. Невнятно он ответил: «Это корабль из Румынии». Водитель остановился точно у подъезда, как будто уже много раз сюда приезжал. Когда я поблагодарила мужчин и вышла, профессор опять спал. Какие вежливые люди. Сидящий справа даже вышел, чтобы открыть мне дверь. Когда я вошла в квартиру, меня ждал сюрприз. Не было ни брата, ни разведчиков. А Керем был как никогда веселый и оживленный. Он улыбался мне, держа в руках большой пакет чипсов. Он был в таком хорошем настроении, что даже дал себя обнять. «Где твой дядя?» «Уехал. Сказал, чтобы завтра ты ему позвонила». «А те люди?» «Дядя с ними немного поговорил. Я не слышал о чем. Потом они ушли. Дядя сказал, чтобы я не боялся, ничего страшного. Мама скоро приедет. Потом ушел. Мама, что происходит? Кто эти люди?» «Давай завтра, Керем. Я умираю от усталости. Дай-ка мне чипсы». Так как я ничего не ела уже целые сутки, у меня начал болеть живот. Обычно я пыталась забрать у Керема чипсы со словами «не ешь эту гадость», и сейчас он удивленно смотрел, как я с аппетитом ем их горсть за горстью. Как же вкусно! Готова была поклясться, что ничего вкуснее я в жизни не ела. «Мам, не оставь!» — засмеялся Керем. «Ну уж нет», — ответила я с набитым ртом. «Извини». Затем я ушла в ванную, как следует намылилась под горячей водой, вымыла голову, потом протерла рукой запотевшее зеркало и занялась уходом за собой. Нанесла бальзам на растрескавшиеся губы, плотным слоем смазала обветренное лицо и шею увлажняющим кремом. Он тут же впитался. Укутавшись в халат, я пошла прямиком в спальню. Прежде чем заснуть, я подумала о профессоре. выдержит ли его истощенный организм сегодняшнее происшествие. Какой же он в самом деле худой. Я все еще чувствовала кожу его холодные кости. Затем я отключилась и до самого утра спала, как убитая.